Глава 4. Мы сжигаем металлический саван. Мне снилось, что Рэйчел Элизабет Дерр бросает дартс в картину, на которой изображен я. Она стояла в своей комнате. Нет, не так. Должен сказать, что у Рэйчел нет комнаты. В ее расположении верхний этаж адитского особняка, роскошного перестроенного дома в Бруклине. Ее комната – это громадный чердак с прожекторами вместо ламп и окнами от пола до потолка. Этот этаж почти в два раза больше квартиры моей мамы. Из ее заляпанной краской дорогостоящей акустической системы доносились ревущие звуки альтернативного рока. Насколько я мог судить, единственное правило Рэйчел касается музыки состояло в том, что на ее айподе не может быть двух песен с похожими мелодиями, и все они должны быть необычными. На ней было кимоно, и волосы ее торчали в разные стороны, словно она только что проснулась. На кровати все было перевернуто. С мольбертов свисали простыни материи, грязные одежды и старые обвертки это от энергетических шоколадок валялись на полу. Но когда у тебя комната таких размеров, кавардак не очень заметен. В окне виднелись очертания Манхэттена во всей их ночной красе. Рэйчел бросала дротики в картину, где изображался я, стоящий над поверженным гигантом Антеем. Рэйчел нарисовала ее пару месяцев назад. Я скорчил такую свирепую, даже пугающую рожу, что трудно было понять, хороший я парень или плохой. Но Рэйчел сказала, что именно так я выглядел после сложения. «Полубоги!» – пробормотала Рэйчел, и бросая в полотно еще один дротик. «Их дурацкие квесты!» Большинство дротиков улетали в никуда, но несколько попадали в цель. Один торчал у меня под нижней губой, словно козлиная бородка. Кто-то постучался в дверь. «Рэйчел!» – раздался мужской голос. «Что ты там, черт побери, делаешь? Выключи это!» Рэйчел схватила пульт дистанционного управления и выключила музыку. «Входи». Отец вошел, нахмурившись и моргая от света. У него были волосы цвета ржавчины, чуть темнее, чем у Рэйчел. Но они прилипли на одну сторону лица, словно он всегда спал на одном боку. Карман его свисшей синей шелковой пижамы украшала монограмма «ВД». «Представляете, кто-то вообще делает монограммы на пижаме?» «Что тут происходит?» – спросил он. «Три часа ночи». «Не могу уснуть», – ответила Рэйчел. Дротик, который имитировал мою бородку, слетел с картины. Остальные Рэйчел спрятал за спиной, но мистер Дерр их заметил. «Итак, насколько я понимаю, твой друг не вернется в Сент-Томас». «Мистер Дерр?» Так меня называл. Никогда не говорил Перси. Неизменно твой друг или молодой человек. Если он обращался ко мне, то делал это очень редко. Не знаю. Рэйчел насупилась. Утром мы уезжаем, если он еще не принял решение. Он, вероятно, не приедет, с несчастным видом сказала Рэйчел. Ты доволен? Мистер Дерр оценил руки сцепил руки за спиной и принялся с суровым выражением на лице расхаживать по комнате. Я представил, как он это делает в зале заседания совета директоров своей девелоперской компании и как дергаются, наблюдая за ним, его подчиненные. «Тебя все еще мучают кошмары?» – спросил он. «Головные боли». Рэйчел швырнула дротики на пол. «Я жалею, что сказала тебе об этом. Я твой отец. Я переживаю за тебя. Ты не переживаешь. Ты переживаешь за репутацию семейства», — пробормотала Рэйчел. Ее отец никак на это не прореагировал. Может, потому, что он уже слышал это замечание раньше, а может, потому, что так оно и было на самом деле. «Можно позвать доктора Аркайра», – предложил он. Он помог тебе пережить смерть твоего хомячка. Тогда мне было 6 лет, сказала Рэйчел. Теперь мне не нужен психотерапевт. Я всего лишь... Она беспомощно покачала головой. Ее отец остановился перед окнами. Он смотрел на горизонт нью-йоркского неба так, словно оно принадлежало ему, что не соответствовало действительности. Он владел только его частью. «Тебе полезно будет уехать», — решил он. «Тут на тебя оказывают нездоровое влияние. Я не собираюсь ни в какую женскую академию в Кларионе», — огрызнулась Рэйчел. «А мои друзья тебя не касаются». Мистер Дэр улыбнулся, но в этой улыбке не было дружелюбия. Она вскоре говорила: «Настанет день, когда ты поймешь, какой глупой ты была». «Попробуй уснуть», — предложил он. «Завтра вечером мы будем на берегу. Развлечешься немного». «Развлекусь?» — повторила за ним Рэйчел. «Вот это уж точно». Ее отец вышел из комнаты. Дверь за собой он не закрыл. Рэйчел уставилась на мой портрет, потом подошла к укрытому простыню мольберту рядом с ним. «Надеюсь, это сны», — сказала она. Она сняла простыню с мольберта, на котором оказалось сделанный быстрым росчерками угля набросок. Но Рэйчел хорошая художница. Черты руки были явно узнаваемые. Еще совсем мальчишкой, 9 лет, с широкой ухмылкой и в то время без шрама на лице. Я понятия не имел, откуда Рэйчел знала, как он тогда выглядел. Но сходство было так велико, что я сразу понял, рисовала она не по догадке, а судя по тому, что я знаю о жизни Луки, а я знаю не так уж и много. Здесь он был изображен как раз перед тем, как ему стало известно, что он полукровка, и Лука убежал из дома. Рэйчел уставилась на портрет, потом открыла следующий мольберт. Здесь я увидел еще более тревожную картину. Empire State Building и молнии вокруг него. Вдалеке была видна надвигающаяся буря, а из туч высовывалась громадная рука. В основании здания собралась толпа, только необычная толпа туристов и прохожих. Я видел копья, дротики и знамения. Все признаки армии. Перси пробормотала Рэйчел затухающим голосом. Что происходит? Сон погас, и в последнее, что я могу, это желание ответить на вопрос Рэйчел. Я хотел позвонить ей следующим утром, но в лагере не было телефонов. Дионису и Херону городской телефон не требовался. Если возникала такая необходимость, то они связывались с Олимпом почтой Ирины. А когда полубоги пользуются сотовыми телефонами, то их сигналы производят боевую готовность всех мозгов в радиусе 100 миль. Это все равно, что вы стрелите гигантской ракетой. Я здесь, прицельтесь, пожалуйста. Даже в безопасных границах лагеря это не лагерь, мы не хотели делать себе такую. У большинства полубогов, кроме Аннабет и нескольких других, даже нет сотовых телефонов. И я уж точно не мог сказать Аннабет: «Слушай, дай-ка я в мобилу, я позвоню, нужно Рэйчел позвонить». Чтобы позвонить, пришлось бы оставить лагерь и пройти несколько миль до ближайшего магазинчика. И даже если бы Херон меня отпустил к тому времени, как я туда добрался бы, Рэйчел уже летела бы на самолете в Сент-Томас. Я с трудом проглотил завтрак за столиком Посейдона, не сводя с глаз трещины с мраморном полу, через которую несколько лет назад Ника отправил в подземелье подземное царство шайку кровожадных скелетов. Это воспоминание не очень-то улучшало мой аппетит. После завтрака мы с Аннабет отправились инспектировать домики. Вообще-то дежурной была она. Мое же утреннее задание состояло в просмотре доклада для Херона. Но так как мы оба ненавидели эти задания, то решили заняться ими на пару, чтобы не было так отвратительно. Мы начали с домика Посейдона, а это практически означало с меня. Я утром застелил свою кушетку, поправил урок Минотавра на стене, а потому из 5 баллов поставил себе 4. Аннабет скорчил гримасу. Ты слишком щедр. Кончиком карандаша она приподняла с пола старые спортивные трусы. Я быстренько схватил их. Эй, слушай, прекрати. Этим летом Тайсон за мной не убирает. 3 из 5 баллов, сказала Аннабет. И я знал, что спорить бесполезно, и мы пошли дальше. Я пытался на ходу просмотреть доклады Херона. Тут были послания от полубогов, природных духов и сатиров со всей страны. Они писали о происках монстров в последнее время. Сообщения, удручающие и мой мозг, страдающий синдромом дефицит внимания в сочетании гиперактивности, во всем не хотел вникать в эту информацию. Повсюду происходили бои местного масштаба. Набор новичков в лагерь свелся к нулю. Сатирам не удалось находить новых полукровок и приводить их в холм полукровок, потому что по всей стране бродили монстры. Мы уже несколько месяцев не получали никаких известий от нашей подруги Талии, возглавляющей охотников Артемиды. И если Артемида и знала, что с ними случилось, то нам она ничего не сообщала. Мы зашли в домик Афродиты, который, конечно, получит 5 из 5. Кровати были застелены идеально. Одежда во всех шкафчиках разложена по цвету. На подоконнике стояли свежие цветы. Я хотел скинуть 1 балл за то, что весь домик провонял дорогими духами, но Набет меня не послушала. «Как всегда, отличная работа, Селена», — сказала она. Селена безразлично кивнула. Стена над ее кроватью была украшена фотографией Бекендорфа. Она сидела на постели с коробкой из-под шоколада на коленях, и я посмотрел, что ей принадлежал. Я вспомнил, что ей принадлежал шоколадный магазинчик в Вилледже, и что именно так она привлекла внимание Афродиты. «Хотите конфет?» – спросила Селена. «Мой отец прислал. Он думал, что это поднимет мне настроение. Вкусные?» – спросил я. Она покачала головой, как картон. Я ничего не имел против картона, а потому попробовал одну. Аннабет отказалась. Мы пообещали, что зайдем к Селене позже, и пошли дальше. Мы пересекли площадь и обнаружили, что домик Ареса конфликтует с домиком Аполлона. Часть обитателей домика Аполлона, вооружившись огненными бомбами, уселась в колесницу с пегасами и взлетела на домик Ареса. Я прежде этой колесницы не видел, но она была вполне ничего себе. Типичная прогулочная коляска. Скоро крыша на домике Ареса занялась огнем, и наяды из озера принялись ее тушить. Тогда обитатели домика Ареса произнесли заклинание, и все стрелы у детей Аполлона превратились в резину. Они стреляли из лука, но резиновые стрелы просто отскакивали от ребят Ареса. Мимо пробежало 2 лучника, преследующие ребят Ареса, которые на бегу выкрикивали стихи. «Ты мне заплатишь за проклятие это! Как мне обрекли чертовы куплеты!» «Кошмар!» — вздохнула Набет. «Опять то же самое. В прошлый раз, когда ребята Аполлона прокляли кого-то, те целую неделю сочиняли куплеты, никак не могли остановиться». Меня пробрала дрожь. Аполлон был богом поэзии, и стрельбы из лука, и я слышал собственными ушами, как он читает стихи. Я бы предпочел, чтобы меня пристрелили. «А из чего этот сыр-бор?» — спросил я. Аннабет не ответила, делая пометку в своем свитке. Оба домика получили по единице. Я вдруг понял, что смотрю на нее во все глаза. Это было смешно, потому что я видел ее миллион раз. Этим летом я догнал ее по росту, что стало для меня облегчением. И все же она казалась будто более взрослой. Это меня пугало. Нет, она, конечно, всегда была ничего, но теперь становилась просто красавицей. Наконец она ответила: «Из-за витающей колесницы». «Что?» «Ты спросил, из-за чего у них сыр-бор?» «Ах, да, спросил». «Они захватили ее в ходе рейда в Филадельфии на прошлой неделе. Там с этой летающей колесницы были некоторые из полукровок Луки. Дом Каполона захватил ее во время сражения, но рейд возглавлял домик Ареса. И вот с тех пор они не могут решить, кому принадлежит эта колесница. Мы пригнулись, когда колесница Майкла Ю спикировала на одного из ребят Ареса, который в ответ попытался его заколотить и обругать стих. У него как раз здорово получилось рифмовать всякие ругательные слова. Мы сражаемся не на жизнь, а на смерть, а они поссорились из-за какой-то дурацкой колесницы, возмутился я. Ничего, перебейся, Клариса скоро возьмется за ум. Я не был так в этом уверен. Это вовсе не в духе Кларисы. Я проглядел еще несколько докладов, и мы проинспектировали еще несколько домиков. Деметра получила 4, Гефес 3, а следовало бы и еще меньше, но мы им дали поблажку из-за Бекендорфа. Гермес хлопотал 2, что и неудивительно. Все обитатели лагеря, не знающие, кто их божественные родители, помещались в доме Гермеса. А так как боги народ немного забывчивый, то в этом домике всегда толклось полно народа. Наконец мы добрались до домика Афины, где все было, как всегда, в порядке. Книги ровно стояли на полках, доспехи начищены, на стенах висели карты, сражения и расписания. Только на койке Аннабет творился кавардак. Она вся была усыпана бумажками, и серебристый ноутбук Аннабет не включен. «Валакас!» — пробормотала Аннабет, то есть обозвала себя идиоткой по-гречески. Ее заместитель Малькольм едва сумел скрыть улыбку. «Ну да, мы все остальное убрали, не знали только, можно ли трогать твои записки. Это они предусмотрительность проявили. У Аннабет имелся бронзовый нож, предназначенный для монстров, и людей, которые совали нос ее вещи». Малькольм посмотрел на меня. «Мы подождем на улице, пока вы заканчиваете инспекцию. Ребята Афины с троем вышли из домика, и Аннабет принялась убирать свою койку. Я неловко переминался с ног на ноги, делая вид, что изучаю доклады. Даже во время инспектирования правила лагеря запрещали полукровкам разных полов находиться, вдвоем в домике. Об этом правиле вспомнили, когда Селена и Бекендорф стали встречаться. И я знаю, кое-кто из вас может подумать, а разве все полубоги не являются роднёй по божественной линии? А если так, то разве всякая гулянка-свиданка не находится под запретом? Но тут дело в том, что божественная линия с точки зрения генетики в счет не идет, поскольку у богов нет ДНК. Ни один полубог не станет встречаться с кем-то, у кого тот же самый божественный родитель. Ну, скажем, двое ребят из домика Афины никогда, но если дочь Афродиты и сына Гермеса, они же не родственники, так что тут никаких проблем нет. По какой-то странной причине я думал об этом, глядя на Аннабет, как Аннабет наводит порядок. Она закрыла ноутбук, который прошлым летом получила в подарок от изобретателя Дедала. Я откашлялся. Так ты добыла какие-нибудь интересные сведения из этой коробочки? Еще сколько, воскликнула она. У Дедала столько идей, мне 100 лет нужно, чтобы все их разложить по полочкам. Да, пробормотал я. Это будет забавно. Аннабет собрала в кучу свои бумаги, в основном зарисовки зданий и кипу записок. Я знал, что она хочет стать архитектором, но раз получив хороший урок, больше никогда не спрашивала у нее, над чем она работает. Иначе она пошла бы нести всякую чушь про углы и точки опоры, пока у меня глаза на лоб не вылезли. «Знаешь, — сказала Аннабет, убирая волосы за ухо, — что она обычно делала, когда нервничает. Вся эта история с Бекендорфом и Селеной, она заставляет задуматься о том, ну, что важно. О потере людей, которые для тебя важны. Я кивнул. Мой мозг начал фиксировать всякие случайные подробности. Например, то, что она все еще носит серебряные сережки в виде сов. Их подарил ей отец. Он у нее такой башковитый мужик, профессор военной истории в Сан-Франциско. Да, неуверенно пробормотал я. Это у тебя дома все в порядке? Ну да. Совсем идиотический вопрос. Но я же нервничал, черт возьми. Аннабет посмотрела на меня разочарованным взглядом, но кивнула. Отец хотел взять меня в Грецию этим летом, задумчиво сказала она. Я всегда хотел увидеть, ну, Парфенон? Спросил я. Ну да. Она натянула улыбку. Ничего, не последний ведь. Не успел я это сказать, как понял, что сморозил глупость. Я был на пороге гибели. Через неделю Олимп может пасть. Если эпоха богов и в самом деле заканчивалась, то мир, который мы знали, должен был погрузиться в хаос. На полукровок будет объявлена охота до тех пор, пока нас не изведут всех до единого. Летних каникул у нас больше не предполагалось. Аннабет уставилась на свой свиток. 3 из 5 баллов, пробормотала она. Из-за того, что староста идиотка. Идем. Покончим с твоим докладом и вернемся к Херону. На пути к Большому дому мы прочли последнее сообщение. Оно было написано от руки на кленовом листе. Прислал его сатир из Канады. Хотя настроение у меня и так было хуже некуда. Но почти написанное, я почувствовал себя еще хуже. «Дорогой Гровер», — прочел я вслух, — «леса вокруг Торонто подверглись нападению злобного гигантского барсука. Попытался действовать по твоему совету и призвать на помощь силу пана. Бестолку. Многие деревья на яд уничтожены. Отступаем в Оттаве. Ждем совета. Где ты?» Клисон Хеджин... проспекта. Аннабет нахмурилась. «Ты получал от Гловера хоть какие-нибудь известия? Ну, хоть по эмпатической связи?» Я отрицательно покачал головой. Начиная с прошлого лета, когда умер бог Пан, наш друг Гловер уходил во все более далекие походы. Совет Козлоногих старейшин объявил его отшельником. Но Гловер продолжал прочесывать точное побережье, пытаясь рассказать о пане и убедить духов природы защитить их собственные малые клочки дикой чащи. Он приходил в лагерь всего несколько раз, чтобы повидаться со своей девушкой-можжевелкой. Последнее известие о нем пришло из Центрального парка. Он там организовывал дриад. Но вот уже 2 месяца от него не поступало никаких известий. Мы пытались связаться с ним почтой Ириды, но послания до него не доходили. У меня с Гровером была эмпатическая связь. И поэтому я думаю, что случись с ним, что беда, мне станет об этом известно. Гровер как-то раз сказал мне, что если он умрет, то эмпатическая связь может убить меня. Но я не был уверен, осталось ли это до сих пор в силе или нет. Может быть, он все еще в Манхэттене? Спрашивал я себя. Потом я вспомнил свой сон и про набросок Рэйчел. Темные тучи, смыкающиеся над городом, армия, собравшуюся в Empire Building. Аннабет. Я остановил ее у площадки для игры Тетербол. Примечание. Тетербол. Игра в мяч для двоих. Мяч привязан к шесту, и противники бьют по мячу, пытаясь намотать на шест веревку, которой привязан мяч, каждый в свою сторону. Один по часовой стрелке, другой против. Побеждает тот, кто заходит веревку до предела. Я понимал, что напрашиваюсь на неприятности, но не знал, кому еще можно доверять. И потом я всегда полагался на ее советы. «Слушай, мне приснился такой странный сон про Рэйчел». Я рассказал ей все, даже про странную картину, изображающую Луку в детстве. Некоторое время она молчала. Потом так плотно скрутила свой свиток с отметками, что он даже порвался. «И что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Не знаю. Ты лучший из всех известных мне стратегов. Если бы ты была Кроносом и планировала эту войну, то какой бы свой следующий шаг? Какой бы был твой следующий шаг? Я использовала бы Тифона для отвлекающего маневра, а потом нанесла бы удар по Олимпу, пока боги находились на западе. Точно так, как и на картине Рэйчел». «Перси», — сказала она звенящим голосом, — «Рэйчел всего лишь смертная». Но что, если ее сон говорит правду? Ведь, судя по словам тех других титанов, и Олимп будет уничтожен в течение нескольких дней. Они говорили, что у них масса других вариантов. А что с этой картинкой Луки в детстве? «Мы просто должны быть готовы». «Каким образом?» — спросил я. «Ты посмотри на лагерь. Мы даже с внутренними распрями не можем покончить. А тут еще мою дурацкую душу должны забрать». Аннабет швырнула на землю свиток. «Я знала, что нельзя тебе показывать это пророчество». Голос у нее был сердитый и уязвленный. «Оно тебя только напугало. А ты, когда напуган, пытаешься от всего спрятаться». Я совершенно ошарашенный уставился на нее. «Я? Спрятаться? Да, ты». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Ты трус, Перси Джексон». Мы стояли нос к носу, глаза у нее были красные. И я вдруг понял, что, называя меня трусом, она, возможно, не имела в виду пророчества. «Если тебе кажется, что наши шансы невелики, то, может, тебе лучше отправиться вместе с Рэйчел на каникулы?» — сказала она. — «Аннабет, если тебе не устраивает наша компания, это несправедливо». Она метнулась мимо меня в сторону полей клубники. По пути пнула тетербол, и он сердито закрутился вокруг шеста. Хотелось бы сказать, что в этот момент настроение у меня стало улучшаться, но это, конечно, не случилось. В этот день у нас намечалось собрание у костра. Мы должны были сжечь саван Бекендорфа и проститься с нашим товарищем. Даже домики Ареса и Аполлона по такому случаю заключили временное перемирие. Саван Бекендорфа был сделан из металлических звеньев, наподобие кольчуги. Я не понимал, как он будет гореть, но, видимо, тут нам помогли парки. Металл расплавился в огне и превратился в золотистый дымок, устремился к небу. Пламя костра всегда отражало настроение обитателей лагеря, и сегодня его языки были черного цвета. Я надеялся, что дух Бекендорфа окажется в Элизиуме. Может быть, он даже решит возродится и проживет три жизни, чтобы добраться до островов блаженных. А ведь это в царстве мертвых что-то вроде генерального штаба. Уж если кто это заслужил, то в первую очередь Бекендорф. Аннабет ушла, не сказав мне ни слова. Большая часть обитателей лагеря тоже разошлись по своим делам. Я стоял, уставившись в догорающий костер. Селена сидела рядом и плакала, а Клариса со своим бойфрендом Крисом пытались ее утешить. Наконец я набрался мужества и подошел к ним. «Привет, Селена. Я тебе очень сочувствую». Она шмыгнула носом. Клариса сердито посмотрела на меня. Но она всегда на всех смотрит сердито. Крис даже не повернулся в мою сторону. Он входил в команду Луки, пока Клариса не спасла его из лабиринта прошлым летом. И я думаю, Крис до сих пор чувствует себя виноватым. Я откашлялся. «Селена, знаешь, у Бекендорфа была твоя фотография. Он смотрел на нее перед тем, как у нас там все началось. Ты очень много для него значила. Благодаря тебе прошедший год стал лучшим в его жизни». Селена зарыдала. «Ну ты умник, Перси!» — пробормотала Клариса. «Нет, ничего!» — прошептала Селена. «Спасибо, спасибо тебе, Перси. Я пойду». «Давай, я побуду с тобой», — предложила Клариса. Селена отрицательно покачала головой и побежала прочь. «Она сильнее, чем кажется», — пробормотала Клариса так тихо, словно говорила сама с собой. «Ничего, справится». «Ты могла бы ей помочь», — сказал я. «Ты могла бы помочь почтить память Бекендорфа, сражаясь вместе с нами». Клариса схватилась бы за нож, но его на поясе больше не было. Она швырнула его на стол для настольного тенниса в большой комнате. «Это не моя проблема», — прорычала она. «Если мои ребята не получат того, что заслуживают, я не сажаюсь». Я заметил, что она не говорит в рифму. Может быть, ее не было поблизости, когда ее соплеменники подверглись проклятию, а может быть, она знала способ разрушить это колдовство. Меня мороз продрал по коже, когда я подумал, что, может быть, Клариса и есть шпион Кроноса в лагере. Но какую бы неприязнь я ни испытывал к Ларисе, шпионить на титанов, это было совсем не в ее духе. «Ну хорошо», — вздохнул я. «Я не хотел об этом говорить, но за тобой должок. Если бы не я, то ты бы теперь гнила бы в пещере циклопов, мой чудовищ». Она стиснула зубы. «Проси о чем угодно, Перси. Только не об этом. Домик Ареса слишком часто подвергался унижениям. И не думай, будто я не знаю, что люди говорят обо мне за спиной. Я хотел сказать, что же, разве это не правда?» Но прикусил язык. «И что же ты будешь спокойно смотреть со стороны, как Кронос нас уничтожает?» — спросил я. «Если вам так нужна моя помощь, скажи отпрыскам Аполлона, пусть отдадут нам колесницу. Ты прямо как ребенок». Она бросилась бы было на меня, но между нами встал Крис. «Тихо, ребята», — сказал он. «Клариса, знаешь, он может в чем-то и прав. И ты туда же». Она презрительно посмотрела на него. Потом устало повернулась и пошла прочь. Крис бросился следом. «Эй, постой, я только хотел сказать, Клариса, подожди». Я проследил, как последние искорки Бекендорфа костра улетают в закатное небо, а потом направился на арену для фехтования. Мне нужно было передохнуть, и я хотел увидеть старого друга.